Она сама едва не заплакала, но, взяв себя в руки, подумала, что Джека не вернешь, сколько ни храни это старое барахло. Уж лучше отдать его вещи кому-то, кто в них нуждается. Но стоило ей увидеть заплаканное лицо дочери, и Лиз снова заколебалась. Неужели она приняла неправильное решение? Но Меган плакала вовсе не об отце. «Зачем ты это делаешь?» — требовательно спросила она в перерыве между рыданиями. «Это из-за него, да?» Она имела в виду Дика, и Лиз отрицательно покачала головой. «Нет, Мег, Дик тут ни при чем, просто я должна это сделать, уже пора. Мне слишком больно видеть эти вещи здесь». Она попыталась обнять дочь, но Меган вырвалась и убежала к себе. Лиз слышала, как хлопнула дверь ее комнаты, и, тяжело вздохнув, последовала за дочерью. Ей хотелось как-то утешить ее, но Меган заперлась и не открывала. Лиз вернулась к себе в спальню, чтобы разложить одежду Джека по коробкам. Дверь она оставила открытой, и, проходивший по коридору Питер, сразу увидел, что она делает. Остановившись на пороге, он печально улыбнулся и предложил Лиз помочь. «Хочешь, я это сделаю?» — спросил он. «Я должна сама», — ответила Лиз грустно, «если не считать многочисленных фотографий и кое-каких принадлежавших Джеку мелочей, эта одежда была едва ли не последним напоминанием о том, что он когда-то жил в этом доме». Лиз было нелегко расставаться со всем этим, что бы она ни говорила. Но когда она подумала, что у нее остаются их с Джеком дети, ей стало сразу намного легче. Питер помог ей упаковать в ящики последние костюмы, после чего они вместе стали сносить их в гараж и грузить в фургон. Когда они возвращались, остальные дети, словно почувствовав наступление некоего критического переломного момента, один за другим выбрались из своих комнат и собрались в гостиной. Они ни во что не играли, не смотрели телевизор. Они просто стояли и смотрели на Лиз. В глазах их ясно читалось острое чувство потери. Последней в гостиную спустилась Мег. Ее лицо все еще хранило следы недавних слез, но зеленые глаза слегка поблескивали, словно она что-то для себя решила. Посмотрев на сестер и младшего брата, Меган чуть заметно кивнула, и, не говоря ни слова, каждый из них схватил что-то, коробку, мешок, убранное в чехол пальто, и тоже понес в гараж. Для всех это было последним прощанием с отцом. У Лиз на глаза навернулись слезы, когда она подумала, чего стоило детям отбросить свои личные эгоистические мотивы и поддержать ее подобным образом. Пока последняя коробка с ботинками не оказалась в гараже, никто из детей не произнес ни слова. Лиз была вдвойне благодарна им за это. Лишь в самом конце Меган подошла к ней и шепнула тихо: «Прости меня, мама». Лиз повернулась к дочери и крепко обняла. «Я люблю тебя, Мег», — сказала она, не сдерживая слез. Рэйчел, Энни и Джемми тоже плакали. Даже Питер как-то странно зашмыгал носом. И Лиз поняла, что ее семья снова едина. Одежду нужно было везти в местный благотворительный магазин, и Питер вызвался сделать это за нее. «Не беспокойся, милый, я справлюсь», — успокоила его Лиз. Питер все еще носил шейный корсет, правда, меньшего размера, и водить машину ему все еще было достаточно трудно, хотя он уже несколько раз